кругу 5 человек. А Гедеонов сказал мне, что все кавказцы в полном от нее восхищении, и сам Гедеонов расхвалил ее как нельзя более. Обедал я вчера у Маркуса, а вечером поехал к Шостак. Она буквально впилась в меня с расспросами о тебе и о твоем муже. Я должен был рассказывать ей до малейших подробностей о ваших нравственных и сердечных отношениях, о вашей материальной жизни. Одним словом, все интересовало ее до высшей степени. А мне было очень легко и приятно все ей рассказывать. На этот наш разговор вдруг является видная барыня с открытым лицом, умными глазами и весьма приятной наружностью. Это была графиня Александра Толстая. В одну секунду был я ей представлен, и в наш разговор прибавилось много дров. Разговор наш и так уже очень горячий обратился в пламенный. Она также чрезвычайно интересовалась вашей жизнью и объявила мне окончательно, что она ревнует к чувствам, которые я питаю к Льву. «Похожа ли Соня на Таню?» — спросила она меня. «Да, есть некоторое сходство», — отвечал я. «Они все воображают себе, что Соня очень хороша. Чтобы разуверить их в этом, я сказал им, что ты сам как-то объявил жене своей, что находишь ее лицом хуже сестер». Все рассмеялись, и графиня Александра сказала: «Как я узнаю Льва? Как это похоже на него?» Я обещал к ней приехать. Она здесь на короткое время и живет во дворце великой княгини Марии Николаевны. Она очень понравилась мне. Умна, любезна и, кажется, добра. А уж тебя, мой друг, крепко любит. Спрашивала также о брате Сереже. Я просидел с ними до 12 часов, несмотря на то, что устал от всех моих петербургских поездок. Сегодня обедаю у дяди Володи. Как приеду в Москву, немедленно осведомлюсь об казаках и пришлю мужу твоему брошюру Гедеонова под заглавием «Польское восстание. Ответ Монталамберу», которую вручил мне сам автор и которая произвела здесь большой эффект. Я думаю оставить Петербург 11 или 12 мая. Прощайте, мои милые. Обнимаю вас от всей души. Расцелую ручки и тете Татьяне Александровне. Кланяйся Алексею и Дуняше. Чертенка Татьянка убежала куда-то. Она хотела вам писать. Будь же ты, дружище, поосторожнее с пчелами. Мне ужасно жаль тебя, что они, проклятые, так тебя кусают. На другой день мы обедали у Иславиных. Первым встретил меня Кузьминский. «Ты знаешь, — сказал он, — что сегодня наш абонемент в опере, и мы после обеда едем в театр?» «Да, знаю. Жюри мне говорила. А что дают?» «Севильский цирюльник. Бедные мои экзамены! — прибавил он. «А когда же ты занимаешься?» «По ночам и очень утомляюсь. Я это вижу. Ты бледен и черно под глазами». «А во всем ты виновата», — сказал он, весело глядя на меня. «Все же как хорошо, что ты в Петербурге. А тебе нравится кузен с баками?» — неожиданно спросил он меня. Так прозвали Анатоля. Он носил бакенбарды по английской тогдашней моде. Я сама не знала, нравится ли он мне и что мне ответить. «И да, и нет, сама не знаю», — подумав, ответила я. «А он только о тебе и говорит. Его уже дразнят тобой». Что-то радостное и мучительное шевельнулось в моем сердце. «Зачем он мне говорит это?» — подумала я. Сборы в театр длились довольно долго. Жюли велела парикмахеру причесать меня по-гречески, как носили тогда на балах, золотым обручом с приподнятыми буклями, а на шею надела мне